При появлении наследника затрещали барабаны, завизжали пищалки, и гребцы приветствовали его громкими криками. Очутившись среди солдат, наследник вздохнул всей грудью и потянулся, точно освободившись от пут. «Ну, — обратился он к Тутмосу, — надоели мне и бабы, и евреи. О, Осирис, лучше повели изжарить меня на медленном огне, но не заставляй сидеть в усадьбе». «Да, — поддакнул Тутмос, — любовь как мед. Ее можно отведать, но невозможно в ней купаться. Бррр. Даже мурашки пробегают по телу, как вспомню, что ты чуть не 2 месяца провел, питаясь поцелуями ночью, финиками по утрам и ослиным молоком в полдень». «Сара очень хорошая девушка», — остановил его царевич. «Я говорю не о ней, а о ее родичах, которые облепили усадьбу, как папирус болота. Видишь, вон они смотрят тебе вслед, а может быть, даже шлют прощальные приветствия», — не унимался льстец. Рамсес с раздражением отвернулся в сторону. Тутмос же игриво подмигнул офицерам, как бы желая дать им понять, что теперь Рамсес не скоро покинет их общество. Чем дальше продвигались они вверх по реке, тем гуще толпился народ на берегах Нила, тем оживленнее сновали здесь лодки, тем больше плыло цветов, венков и букетов, бросаемых навстречу ладье фараона. На целую милю за Мемфисом стояли толпы с хоругвями, с изображениями богов и музыкальными инструментами, и слышался гул, напоминавший шум бури.